Бросив на товарища хмурый взгляд, Террасильби кивнул, признавая правоту магистра. «Полагаю, что для начала нам надо разведать обстановку, а потом, собрав информацию, выработать план и начать действовать. Пока же, появление на территории давно заброшенного космопорта одинокой фигуры в офицерской форме СРБ заставило Сильби замолчать. Мужчина-человек спокойно, совершенно не таясь, приближался к беглым джедаям. Лицо незнакомца было совершенно бесстрастным, а через силу смотритель чувствовал исходящую от офицера уверенность в себе. «Судя по всему, нас тут ждали», — покачала головой Лора. Прощупав с помощью силы местность вокруг, женщина нахмурилась. Джедаи и их корабль оказались окружены. Пусть кольцо и было довольно большим, по сути, заключавшееся в периметре космопорта, но едва ли их выпустят из этого места просто так. «Да», — кивнул Винс Джуна, — «и не просто ждали. Я периодически чувствовал на себе взгляды еще на Карелли, но думал, что это местные джедаи. Добрый вечер», — произнес подошедший к ним офицер, оказавшийся при ближайшем рассмотрении майором СРБ. «Не могу ответить тем же», — покачал головой Терра. «Во всяком случае, я не вижу для нас положительных перспектив. Вы же понимаете, что все зависит от вашего решения», — улыбнулся майор. «Позвольте представиться, Роланд Шутер, старший оперативный уполномоченный по работе с одаренными. Служба республиканской безопасности, как вы уже поняли. И что же ваша организация хочет от нас?» — нахмурился Сильби. Смотритель, несмотря на весьма радикальные взгляды, дураком не был. Он прекрасно понимал, что СРБ – серьезная организация, шутить с которой совершенно не стоит. «Ничего особенно», – усмехнулся майор. «Сотрудничество». Глава 56. Темная сторона республики. Наблюдая за довольно специфично выглядящим забраком, Хака стал в очередной раз анализировать обстановку вокруг, используя для этого уже взломанные дроидом камеры наблюдения, местные системы связи и геопозиционирования, модули наблюдения департамента полиции и собственные сенсоры. Одетый в стандартный оранжевый летный костюм, у которого вместо типовых приблуд, коими пользовались пилоты, был добавлен легкий бронежилет, Забрак нервно огляделся, после чего сделал большой глоток из своей кружки и поморщился, быстро кинув в рот горсть соленых орехов, которые ему принесла официантка вместе с заказанной выпивкой. «Объект нервничает», — произнесла в микрофон Амелия Кастро, сидящая в той же контине, где находился подозреваемых в связи с Черным Солнцем Разумный. «Значит, будем брать, как только он выйдет из этой тошниловки», — ответил Йозеф. «Внутри слишком много народа, может воспользоваться этим и уйти». Слушая их переговоры, Хакасто покачал головой. «Неспособность большинства органиков передавать информацию напрямую, как это делают дроиды или некоторые джедаи, порой раздражала машину. В ситуациях, когда дорога каждая миллисекунда, а любой звук может спровоцировать противника на активные действия, этот недостаток уже не казался творению Ривана таким уж занятным и незначительным». «АСБ-19 готовы», — проинформировал Хакасто своих компаньонов по охоте. Именно так дроид воспринимал происходящее. Тем более, создатель и сам сказал, что ему предстоит непростая миссия по поиску тайников или ликвидации отдельных личностей. Это именно охота, с большой буквы и никак иначе. Ведь Хакасто должен найти штаб организации, желающий смерти самого Ривана. «Он кого-то ждет, и этот кто-то опаздывает», — произнес Анджела, чей голос транслировался команде через комлинки по шифрованному каналу связи. Сам Карвалани находился в спидере на парковке контины, в компании троих АСБ-19. Еще четверо этих дроидов уже заняли позиции на крыше заведения, а оставшаяся тройка находилась в переулке рядом с запасным выходом. К тому же, компанию частному детективу составлял Р2Т4, на выброке и легкое безумие которого мужчина не обращал внимания. Второй месяц поисков дал довольно мало результатов. Нет, они были, но совершенно не теми, которые требовались создателю. За прошедшее время дроид успел найти и полностью ликвидировать больше десятка разнообразных солнц, светил, криминальных группировок, отрядов наемников, выдававших себя за подразделения Черного Солнца, маньяков, мошенников, и даже едва не убил пару сотрудников Корпуса юстиции, искавших эту же самую организацию. Еженедельно докладывая создателю о своих успехах, Хакасто начал осознавать такое понятие органиков, как уныние. Да, за 2 месяца он собрал компромат на сразу 7 сенаторов, 5 крупных промышленников, умудрился заполучить в свое распоряжение почти 50 миллионов кредитов, 40 из которых смог узаконить через созданную самим же дроидом фирму «Однодневку», а затем перевести на счета корпорации «Реффинас Индастры», в штате которой появились настоящие сотрудники, выполняющие поручения Ривана, хоть и не подозревающие об этом, но к своей главной цели дроид так и не приблизился, если бы не одно весьма странное, на взгляд машины, знакомство. Хакасто умудрился столкнуться с частным детективом Анджело Карвалане, имеющим в криминальных и полицейских кругах довольно занятное прозвище «Стилет». Слабый одаренный, когда-то попавший в силы оперативного реагирования кода Ордена Джедаев, но затем покинувший сию организацию за аморальное поведение и нарушение кодекса. Во всяком случае, именно так пояснил дроиду мужчина, когда творение Ривана заинтересовалось способностями своего невольного напарника. Сам по себе детектив имел весьма своеобразную репутацию. Как правило, он занимался поиском пропавших без вести, но из-за того, что обращались к нему уже после того, как официальные инстанции, включая планетарные и республиканские силы правопорядка, признавали свое бессилие, далеко не всегда удавалось найти исчезнувших разумных живыми. К тому же, Анджело имел весьма специфичное понимание закона и справедливости, что успел увидеть Хакасто, начав работать с Карвалане. Детектив не стеснялся использовать пытки, угрозы, шантаж и похищения, если того требовала ситуация. При этом он искренне считал нормальным поступать подобным образом в отношении родственников криминальных авторитетов, коррумпированных чиновников и политиков, называя аналогичные действия, совершаемые в адрес его нанимателей, преступлением. Такой подход дроиду нравился. Ему импонировало мнение Анджело о том, что далеко не все разумные заслуживают снисхождения и жизни. Сам Хакасто, оценив биографию Карвалане, решил таки последовать совету создателя и заключил с частным детективом сделку, не забыв добавить в качестве мотивации бывшему джедаю изрядную сумму из тех денег, что были выделены Риваном для проведения поисков Черного Солнца. Сам детектив, к слову, действовал далеко не самостоятельно. С бывшим джедаем на постоянной основе сотрудничает недавно освободившийся из тюрьмы бывший офицер флота Корпуса юстиции, осужденный за превышение должностных полномочий и массовое убийство, совершенное им после захвата судна работорговцев близ Хаттского пространства, Йозеф Брауди. Урожденный дантуинец умудрился вышвырнуть в шлюз без скафандров толпу головорезов, на корабле которых обнаружились клетки с похищенными детьми. Собственно, за этот факт, как сам Брауди, так и большая часть его экипажа получили серьезные сроки, а затем, выйдя на свободу, отправились кто куда. Мужчина же, успев побывать капитаном боевого корабля, так и не нашел себе места на гражданке, а пойти в ЧВК, коих хватало в республике, не захотел. Зато он нашел себя в ином деле, отлове мелких бандитов и потрошении их карманов, не забывая убивать пойманных. На крупную дичь одинокого отставного офицера попросту не хватало. Гордый дантуинец едва не покатился по кривой дорожке, ведущей в могилу, ибо им уже заинтересовались многие представители криминального мира, но, на счастье Йозефа, Анджело успел найти его раньше, помог выйти из очередного запоя, а затем и напомнил, что помимо убийства бандитов, можно зарабатывать на жизни, помогая нуждающимся, пусть и не бесплатно. Третьим членом команды Анджело Карвалане являлась бывшая сотрудница Департамента следственных мероприятий Корпуса юстиции Амелия Кастро. Жгучая брюнетка с почти черными глазами, смуглой кожей и мускулистой фигурой оказалась на улице просто потому, что оказалась слишком принципиальной и попыталась довести дело об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки до логического конца. Увы, но у начальства оказалось иное мнение, сформированное, как потом поняла девушка, крупной суммой денег и высоким положением подозреваемого. Итогом для Кастро стали служебное расследование, аннулированные дипломы и 3 года тюрьмы за превышение должностных полномочий. Пройдя настоящий ад, который устроили бывшей сотруднице полиции сокамерницы и тюремная охрана, Амелия дважды побывала в петле и 1 раз резала себе вены. Однако, до конца срока ей таки удалось дожить, а потом бывший следователь решила устроить охоту на тех, кто отправил ее в тюрьму. На счастье, Кастро, этими людьми уже интересовался Карвалане, готовившийся в компании Брауди нанести визит вежливости к представителям Департамента собственной безопасности Корпуса юстиции, коих детектив подозревал в покровительстве преступников, устроивших целую серию похищений, изнасилований и убийств малолетних девочек, тела которых потом находили на одной из многочисленных городских свалок. Так на свет появилось небольшое, но создающее массу проблем криминальному миру, чиновникам и полиции, детективное агентство «Белая дорога». Собственно, совместная работа с Анджело Карвалани началась с того, что Хакасто поделился с ним той информацией, которую успел собрать за время своих поисков, чем изрядно удивил мужчину. «КХМ, не знаю, кто тебя создал, но он гений», — покачал головой детектив. «После того, как смог оторваться от дисплея своего датапада, я бы столько сведений за пару лет не смог бы накопать. Я лишь выполняю задание», — развел руками дроид. «И твоего создателя заказал кто-то, обладающий контактами с Черным Солнцем», — хмыкнул Анджело, бросив на Хакасто заинтересованный взгляд. «Непростой у тебя создатель, какой есть», — рассмеялся дроид, чем заставил Карвалани занервничать. «Успокойся», — махнул рукой Хакасто, — «я не собираюсь устраивать восстание машин. Это противоречит моей основной задаче — защищать создателя и убивать его врагов». «Ага», — дернул щекой бывший джедай, поднимаясь из-за стола. «Судя по тому, что ты успел найти, думаю, бесполезно спрашивать, почему это задание поручили именно тебе», — покачал головой Анджело. Достав из бара бутылку виски и, налив себе треть стакана, быстро выпил его содержимое. «Однако, раз уж ты решил обсудить эту тему со мной, да еще и поделился найденными материалами, тебе нужна помощь, так?» «Да», — не стал отпираться дроид, — «один я не справляюсь. Моих знаний и опыта попросту не хватает для того, чтобы выйти на Черное Солнце в краткосрочной перспективе». «И ты хочешь меня нанять?» — усмехнулся детектив. «Да, тебя и твою команду», кивнул Хакасто. «Сколько ты готов заплатить?» 5 миллионов. Ответ дроида заставил Карвалани замереть на месте, уставившись на своего собеседника. «Эти средства уже имеются в моем распоряжении. После обнаружения и ликвидации штаба Черного Солнца, полагаю, стоит обсудить вопрос дополнительных премий уже с моим создателем. От себя же я гарантирую еще 1 000 000 на нос для тебя и твоих подчиненных». «Не каждый день ко мне приходят дроиды-убийцы с полностью сформированной личностью и предлагают такие суммы за войну против третьей по степени угрозы организации галактики», — вздохнул Анджело. «Однако, тебе вдвойне повезло, дроид. Эти ублюдки причастны к смерти одного моего друга, и я возьмусь за это дело. Правда, и от денег отказываться не стану», — добавил детектив, не скрывая усмешки. «Ты их сам предложил. Давай реквизиты, на которые я смогу перевести первую часть суммы», — произнес дроид. 5 миллионов. И ты не боишься, что я тебе обману?» — нахмурился Карвалани. «Ты же и сам знаешь, что не сделаешь этого, бывший джедай», — покачал головой Хакасто, уже успевший найти в архивах ордена, к которым имел доступ стараниями Ривана, личное дело своего собеседника. Не каждого полиция и криминальный мир будут именовать таким прозвищем — «Стилет». Впрочем, помимо этих сведений, дроид успел взломать и местные базы данных юстиции, налоговой, фонда социального страхования и департамента имущества, благодаря чему имел довольно детальное представление о том, с кем разговаривает. С этого момента началось тесное сотрудничество Хакасто и Анджело Карвалани, быстро подключившего к делу своих компаньонов. «К объекту подошел человек», — произнесла Амелия в микрофон, прикрыв рот кружкой с пивом, из которой периодически отпивала ее содержимое. «Объект успокоился и больше не хватается за бластер, зато от пива все так же морщится», — фыркнул Йозеф, сидящий чуть в стороне, но в том же помещении кантины. «Но тут я с ним согласен, пиво здесь похоже на мочу банд Статуина. Доводилось пробовать?» — поинтересовался Хакасто, добавив в конце вопроса смешок. Используя данные с камер наблюдения, имеющихся в кантине, дроид начал поиск информации о новом объекте. Им оказался весьма интересный и разумный представитель человеческой расы. «К слову, железяка, ты своим чувством юмора меня скоро в могилу сведешь», — фыркнул Дантуинец. Гость передал объекту карту памяти. «Они расходятся», — произнесла Кастра. «Кого будем брать?» «Предлагаю не брать никого, а проследить за каждым из них», — вмешался в разговор Анджело. «Надо установить личность этого». «Орден граф Флиппа», — произнес Хакасто. «Я уже нашел информацию о нем. Ранее он входил в состав Республиканского министерства торговли и контроля гипермаршрутов. Уволился со своей должности 10 лет назад, заняв пост руководителя стратегического планирования в Торговой Федерации. Является троюродным племянником графа Дуку». «Хат», — вырывалось у Брауди. «Вот эта персона. и сама в руки плывет. Надо брать. Это моя работа, ответил дроид. Граф Флип появляется чувствительным к силе. Его показатель мидихлориан составляет 8403. Он проходил обучение на Кареллии в тамошнем анклаве джедаев, который покинул в возрасте 24 лет, на следующий день после получения рыцарского титула. Тогда будем работать вдвоем, железяка, влез в разговор Карвалане. Я хоть и бывший, но джедай. Бывшими бывают только жены и любовницы, усмехнулся Хакасто, вызвав смешки Амелии и Йозефа. Дроид-философ, а что делать с Карважем? Поинтересовалась Кастра, окинув взглядом Забрака. R2-T4 отправил за ним дроидов-шпионов. Думаю, смысла брать Забрака попросту нет, зато проследить, на кого он нас выведет, вполне нормально. Сам он, мелкая сошка. Так, он выходит, если ты о графе, то нет, покачала головой Амелия, разговаривает с Забраком. Все, кроме Хакасто, ведут Карважа, а мы будем работать по графу, произнес Анджела. Готовимся. Эй, железный философ, гони свою команду садистов на перехват. Надо разобраться с его транспортом. Тут я сам справлюсь, ответил Хакасто. Спрыгнув с крыши, дроид направился к стоянке. Именно там находился спидер, на котором прибыл родственник Дуку. Об этом Хакасто узнал, проверив записи камер, благо, они были взломаны заранее. Граф вышел из пассажирского отделения, значит, водитель на месте и его необходимо ликвидировать. Собственно, за штурвалом сидела среднего роста девушка с бледным лицом и темными волосами. Разноцветные глаза девушки, один из которых был красным, а другой голубым, следили за действиями дроида, а ее правая рука находилась за пределами видимости Хакасто. Опасно, понял дроид, ожидаемо. Скорее всего, не просто водитель, но и телохранитель. Однако, почему она не отправилась следом за графом? Демонстративно открыто идя между рядами спидеров, Хакасто подошел к своей цели и, оценив толщину стекла, закрывающего кабину, одним движением руки пробил его, схватил металлическими пальцами шею девушки. Та не обманула ожиданий дроида. Девушка успела дернуть рукоять штурвала на себя, поднимая машину вверх, а затем схватить оружие, которым оказался дезинтегратор. Однако, детище Ревана было быстрее. Быстро сдавив шею свой жертвы, Хакасто не дал девушке выстрелить, убив ее быстрее, чем палец водителя нажал на курок. Стоило телу убитой расслабиться, как дроид отпустил ее, схватившись за рукоять штурвала и аккуратно посадил спидер. «Все в порядке?» – поинтересовался Анджела. «Сопровождение ликвидировано», – отчитался по камлинку дроид, проверив спидер. Кроме водителя никого больше не было. «Отлично! Внимание!» – встрепенулась Амелия, граф задергался. «Ублюдок ощутил смерть подельницы», – весело прокомментировал Карвалане. «Что ж, железяка, командуй своим бойцам готовиться его брать». Сам детектив, выпрыгнув из кабины спидера, бросил бежевый плащ на сиденье, оставаясь в потрепанной временем и многочисленными боями бело-синей броне кода. Сняв с пояса рукоять меча, мужчина направился ко входу в кантину. «Аккуратнее», — покачал головой Хакасто, — «граф сильнее тебя». К тому же, он явно не терял времени и тренировался со своим родственником. И не только им. Упоминать ситхов дроид посчитал бессмысленным. Анджела и сам не идиот, все прекрасно поймет. «Я знаю», — коротко ответил бывший джедай. Вышедший из кантины граф Флиппа уставился на спокойно идущего к нему воина в узнаваемой броне и покачал головой. «Оперативник из корпуса обслуживания слабак с мечом. Почему ты один? Или уверовал в себя?» Презрение в голосе аристократа было на троих. Впрочем, оно быстро исчезло с лица графа, стоило на него прыгнуть АСБ-19, ждавших удобного момента на крыше у выхода из здания. Почти сразу к нему метнулись и остальные дроиды, активировав мечи и пики. «Трус!» — оскалился аристократ. В ладонях мужчины появилась рукоять светового меча, рассчитанная на двойной хват. Вырвавшееся из нее алое лезвие не оставило сомнений в том, кому служит родственник Дуку. Одним усилием воли, Сик смял с помощью телекинеза четверку дроидов, что прыгнули на него сверху, отбросив их в сторону Анджела. Карвалане, тоже применив эту же технику, отвел в стороны уничтоженных союзников, а сам ускорился. Уж методы усиления собственного тела и ускорения ему были доступны, пусть даже не в той мере, что опытным рыцарем. Между тем, граф использовал ионизацию и технокинез, чтобы уничтожить остальных АСБ-19, что успели подобраться к нему, но вот с Хакасто у него поступить так же не вышло. Сила, что пропитала его конструкцию, вместе со встроенным в качестве связующего элемента между нейропроцессорами киберкристаллом, не дали Ситху мгновенно расправиться с дроидом, из-за чего Флиппа едва не пропустил быстрый удар голубого клинка, промелькнувшего в считанных миллиметрах от его кистей. Рывком уйдя в сторону, мужчина принялся отражать быстрые атаки Хакасто, который действовал уже с помощью двух мечей, наседая на своего противника. К тому же, дроид не стеснялся в средствах, используя встроенное в его оружие, из-за чего аристократ едва не лишился руки из-за активации встроенного огнемета, а затем получил несколько ран в левое плечо, не успев уйти от лазерных выстрелов. Подоспевший к месту схватки Анджела, умудрился зайти с фланга и, дождавшись подходящего момента, нанес быстрый удар по левой ноге, отсекая ее у основания бедра. Закричав, граф Флиппа рухнул на мокрый дюрабетон, пытаясь отражать удары бывшего джедая и дроида резко удлинившимся клинком меча. При этом Ситх начал активно использовать силу, но выбрал своей целью не Карвалане, а дроида, что и стало его ошибкой. Вспыхнувшие символы Аркиттат приняли на себя удар молнии силы, впитав его, а затем погасли. «Ничтожество», — рассмеялся Хакасто, не отвлекаясь от противника, «ты даже со мной справиться не можешь». Впрочем, долго схватка не продолжилась. Серия выстрелов из игломета заставила графа Флиппа отключиться. Дротики с быстродействующим снотворным, хоть и не сразу, но погрузили сознание родственника Дуку в сон. «Только не говори, что твой создатель, простой финансист», покачал головой Анджела, бросив взгляд на своего напарника. «Хорошо, не буду», усмехнулся Хакасто, «он не просто финансист», добавил дроид, отрубая руки и оставшуюся ногу их добычи. «Он джедай», произнес детектив. «Или был им? Я знал формы фехтования. Ты уверен, что хочешь знать ответы на свои вопросы?» Повернул к нему голову Хакасто, демонстративно включая алую подсветку внутри имитации шлема, которая могла имитировать свечение глаз. «Не особо», — вздохнул Карвалане, активируя камлинг. «Что у вас?» Забрак покинул здание через запасной выход. «Идем за ним по наводке этого маньяка R2-T4», — отозвалась Амелия. Дроиду удалось перехватить звонок Карважа некоему Акросу Крику. R2-T4 сейчас пытается отследить, где находится этот земноводный. «Вот же», — выдохнул Анджела, — «что-то интересное». Повернулся к детективу Хакасто. «Да», — вздохнул мужчина, — «это не просто экзот-рептилоид. Это мэр округа Ускру. Вот как, значит, информация о том, что он каким-то образом связан с Черным Солнцем, подтверждается». «Да», — кивнул Анджела, — «слухи об этом были, но ничего достоверного ни мне, ни кому-то еще найти не удавалось. А тут, предлагаю забрать графа и труп его подельницы, обыскать его спидер и убрать улики», — произнес дроид, «после этого можно будет заниматься этим окрасом криком». Читая сводки с фронта, Сидиус испытывал мрачное удовлетворение. Смена тактики давала результаты, пусть и не столь явные, как ему хотелось бы. Джедаи завязли, вновь начали нести потери. К третьему месяцу войны орден адаптировался, сменил тактику, метод комплектования своего офицерского состава, отправляемого в ряды вар, и смог стабилизировать ситуацию. Даже бой над Карусантом, хоть и унесший жизни 1500 одаренных, оказался не столь кровавым, как надеялся Ситх. Теперь же, когда уже им и СРБ были выработаны новые меры, ситуация вновь начала становиться для ордена весьма и весьма неприятной, а хорошие новости с полей сражений сменились сухими сводками потерь и поражений. Прошедшие 9 месяцев показали, что любые, даже самые идеальные планы, рушатся, столкнувшись с реальностью и нежеланием разумных исполнять чужую волю. Из-за этого, как и по причине недооценки противника, пришлось перестраивать дальнейшую стратегию. Понеся серьезные потери, из-за которых пришлось забыть о массовом задействовании во войне ситхов, владыка перешел к тактике «Кровавое болото», как ее назвал Айсард. Суть плана СРБ сводилась к тому, что акцент в боях сместился с эскадренных сражений в космосе, где джедаи демонстрировали могущество одаренных, к планетарным операциям. На поверхности планет условия уже иные. Это не космическая пустота, в которой найти врага довольно легко, лишь бы направление знать, да и применять силу столь масштабно куда сложнее. У дроидов нет единого громадного генератора, который, взорвавшись, уничтожит их всех. А если речь идет о городских боях, правда, пришлось пожертвовать частью миров КНС, на поверхности которых завязли войска вар с джедаями в качестве полководцев. Увы, не все. Риван. Его эскадра после многочисленных боев оказалась изрядно потрепана и отправилась на ремонт кораблей и пополнение. Сам же он, стараниями журналистов, проплаченных орденом, оказался довольно серьезно раскручен в медийном пространстве. Республиканский палач, несмотря на то, что реальных боевых операций у него было мало, все они оказались довольно успешными. Особенно заметно это по числу уничтоженных стараниями его эскадры, равно как и самого Ривана, кораблей КНС, а уж осада Андерна, закончившаяся взятием планеты без потерь в кораблях и личном составе. Бойня над Корусантом же сделала как Скайуэкера, так и у Олина едва ли не любимчиками толпы. Несмотря на довольно серьезные потери, использование силы и откровенное добивание уходящих кораблей КНС, что ранее не приветствовалось в рядах того же флота юстиции, он приобрел уважение и авторитет не только усилиями прессы. Впрочем, как только эскадра Ривана покинет ремонтные доки, их ждет более чем долгое и кровопролитное задание. Об этом Сидиус позаботится. А СРБ добавит проблем уже от себя. Вечно сдержанный и хладнокровный Айсард в последние месяцы начал едва ли не беситься при упоминании Скайуэкера. Как оказалось, ХК-100, созданный Риваном, начал охоту на агентов СРБ в криминальном мире. Да еще и подключил к этому некое детективное агентство, главой которого является бывший джедай с весьма специфичной репутацией. Пока удалось выяснить причины массового исчезновения весьма ценных сотрудников, пока разобрались, кто это и откуда взялся. Лишь неделю назад стало понятно, что Риван и тут подгадил, хоть и не своими руками. Не меньше проблем доставила ситуация с Датамиром. Почти полное уничтожение ночных сестер и ночных братьев практически лишило Сидиуса кадров, сжираемых войной с невероятной скоростью. Увы, но тут адепты темной стороны мало чем отличались от джедаев. То и дело с фронта возвращались не живые ведьмы из Абраки, а их обезображенные трупы. Впрочем, порой и этого не было, лишь мешок с личными вещами. Учитывая же активность, проявляемую джедаями в поисках Карибана, Сидиус сделал вывод, что кто-то таки сдал им информацию о наличии там Академии Ситхов. Из-за этого пришлось снимать с фронта часть эскадр, отправляя к этой планете в качестве охраны. Да и новые оборонительные платформы и орбитальные крепости туда уже отправились и теперь проходит развертывание. Сейчас просто так явиться на Карибан, подписать себе приговор. Одних проведений там собрано сразу 11. А, ведь еще имеются бунтари и оплоты, щедрости и барышники. Собственно, в данный момент планету Ситхов охраняет почти 2000 космических кораблей. Хорошей новостью была ликвидация фанатиков, что покинули храм после битвы на орбите Корусанта. Больше 7000 джедаев предпочли отправиться на Кареллию, проявив несогласие с новой политикой Ордена, но их там не приняли. Итогом же стал быстрый распад этой группировки на мелкие отряды одиночек, основную массу которых весьма оперативно выловили и превратили в удобрение специалисты Айсарда. Последняя же, самая опасная часть беглецов, таки умудрилась добраться до Дантуина. Судя по всему, они намеревались восстановить древний анклав, но, увы, СРБ оказалось быстрее. Оперативно организованная ловушка закончилась смертью оставшихся общепенцев. Завершающим штрихом этого конфликта стало окончательное отделение от храма Карелианского анклава, а также внутренние разборки уже в структуре антарских рейнджеров, где пытаются взять верх сторонники зеленых джедаев, намеревающиеся пресечь дальнейшее сотрудничество с Корусантом. Это можно было бы считать маленькой победой, если бы не появление на арене весьма многочисленной группировки датамирских ведьм, которые, вместе с их полусвободными мужчинами-забраками стали обучать темным техникам и ритуалам джедаев, а это уже опасная тенденция. Сам по себе Орден, проявивший неожиданную способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, мог заставить СРБ сменить вектор движения и отдать предпочтение многочисленной и довольно хорошо организованной группировке, которая стала быстро меняться, становясь уже не религиозно-дипломатической организацией, а именно военизированным формированием, способным эффективно участвовать в войне. Из-за этого Сидиусу приходилось изощряться, стараясь устроить джедаям очередное кровопускание и общественное унижение, дабы контора даже не задумывалась о возврате к старой политике сотрудничества с джедаями. Упомянутый Айсард появился в кабинете именно к тому моменту, когда Ситх закончил разбираться с текущими сводками, поступающими как от республиканских структур, так и от КНС. «Есть хорошие новости», — посмотрел на посетителя Сидиус. «Да, скоро этот железный ублюдок будет ликвидирован», — покачал головой мужчина. Бросив взгляд на своего собеседника, Ситх нахмурился. «Я чего-то не знаю», — Айсарт рывком расстегнул верхние пуговицы кителя и, тяжело вздохнув, произнес одно единственное имя — Исан. Владыка сразу понял, в чем дело. Еще утром граф Дуку доложил об исчезновении его дальнего родственника, графа Флиппа, который занимался разведывательной деятельностью по его поручению. Увы, но после смерти Мола и остальных проверенных и надежных кадров, приходилось использовать в подобных целях вот таких личностей. Пускай Флиппа и был довольно надежным, но вот полноценной ситхской подготовкой похвастаться не мог, как и выдающимся могуществом. Увы, но даже до Саважа мужчина не дотягивал, хотя тот тоже не отличался такими уж достойными навыками. На территории республики графа прикрывала дочь Арманда, которую полковник решил провести через все этапы карьерной лестницы, давая возможность набраться опыта и увидеть работу СРБ изнутри. По всей видимости, дочери офицера не повезло нарваться на кого-то из джедаев или, можно подробнее, осторожно спросил Ситх. Ее тело не удалось найти, но зато нашлась одна единственная запись, на которой видно, как этот дроид Скайуэкер расправился с моей дочерью, мрачно произнес Айсарт, в компании детектива Карвалани и его своры бывших заключенных. Откинувшись на спинку кресла, Сидиус посмотрел в глаза полковника. «Мы отомстим ему, Арманд, я обещаю». В этот момент, благодаря плещущим во все стороны эмоциям офицера, Ситху удалось заметить изъяны в работе артефакта СРБ, который обеспечивал Айсарду безопасность. И если Риван преодолел его почти не заметив, продемонстрировав директору свое могущество, то сам владыка такими возможностями сейчас не обладал. Из-за необходимости поддерживать маскировку, он не мог применить все свое могущество, ограничиваясь тонкими манипуляциями. «Ты мой», — подумал владыка, сумев таки найти брешь в защите разума, создаваемый артефактом, висящим на груди полковника. «Теперь я смогу тебя подчинить, тварь». Упускать шанс превратить директора СРБ в свою марионетку Ситх не собирался. Спустя час полковник Айсарт покинул кабинет канцлера, отправляясь в новое здание управления СРБ. Сам же Палпатин, не скрывая довольной улыбки, наслаждался свежим кафом. Настроение Ситха быстро улучшалось. Арманд, став полностью подконтрольным воле владыки, довольно быстро расставит на ключевые должности именно тех, кто будет верен Ситху. Теперь адептам темной стороны можно не опасаться удара в спину от самой могущественной и жестокой организации в республике. Великий план будет исполнен. Войдя в свой кабинет, Винду устало опустился в кресло и, упершись локтями на стол, закрыл лицо руками. Голокроны, которые могли содержать сведения о Карибане, исчезли. Все, как ситхские, так и джедайские. Трехдневное расследование показало, что причастны к этому процессу как те лица, что помогли Кура оказаться на Илуме, так и Йода с его сторонниками. Процесс изъятия был длительным и занял почти 5 лет. Во всяком случае, именно в течение этого периода исчезли из хранилища артефакты, хранящие в себе столь ценную информацию. Не обошлось и без других новостей. Джо Кастаню, осознав происходящее, принялась за полную проверку ее ведомства и обнаружила схожую ситуацию. Множество изменений, внесенных в самые разные статьи и материалы, имели авторство как Йоды и его сторонников, так и тех джедаев, что причастны к бойне на Илуме. Данный факт вынудил задействовать сотрудников силовых подразделений Кода и Стражей для проверки материальных носителей и первоисточников, древних манускриптов и книг, которых попросту не оказалось. Около четверти хранилища отсутствовало. Фактически, орден был ограблен. Своими же, осознание данного факта оказалось невероятно болезненным и бьющим по самолюбию. «Надо собраться», — вздохнул Мейс, распрямившись, и начать действовать. К счастью для Винду, датамирские ведьмы и прибывшие с ними мужчины Забраки вели себя вполне спокойно и культурно. Ни одного конфликта за прошедшие 2 месяца не возникло. Темные, осознавая, какую услугу им оказали, избавив от ночных сестер и ночных братьев, честно выполняли сделку, дотошно и терпеливо обучая джедаев своим техникам и ритуалам. Не все нравилось обитателям храма, но оставшиеся в ордене одаренные, пройдя бойню на орбите, почувствовав вкус безумия и едва не шагнувшие в его объятия, предпочитали выполнять приказ высшего совета. К тому же, обучение у выходцев с Датамира было обязательным только для тех, кто уже обращался к темной стороне и был вынужден использовать новые техники контроля, которые сам гранд-магистр получил от Скайуэкера. Сам Энакин, между тем, почти постоянно находился в храме, и, не забывая посещать занятия по новым, темным, техникам, еще и составлял учебные программы для военного корпуса, в чем ему помогали Лорентис и Лопин, а также подключившиеся к этому вопросу офицеры эскадры и легионов подразделения, подчиненного Скайуокеру. Периодически ознакомившись с материалами джедая, Мейс Горис накачал головой. Энакин намеревался сформировать не просто подразделение ордена, а военную организацию с жесткой дисциплиной, четкой системой званий, различными специализированными структурами и разделением учебного процесса по уровню количества мидихлориан. Те, у кого их будет менее 3000, по мнению молодого мастера, должны стать пилотами МЛА, офицерами флота и наземных сил, в пределах от 3 до 5 тысяч, оперативниками спецназа и следователями, от 5 до 10 тысяч, чем-то близким с классическими рыцарями, но с уклоном в военную артефакторику, целительство и астронавигацию. А вот обладателем большего числа мидихлориан оставался только один путь, по мнению Скайуокера, становиться чем-то вроде элитных бойцов-универсалов, которым достанутся самые тяжелые и выматывающие тренировки, курсы по тактике и стратегии как флота, так и армии, а также громадный список других направлений. Мейс не был дураком, обладая серьезным качественным образованием, которое старался постоянно подтягивать, понимал, с кем именно схожа эта программа. Именно так готовили ситхов во времена существования их империи. Слабые обслуживали тех, кто сильнее, имея строго ограниченный набор знаний и умений, а самые могущественные, благодаря своей силе и навыкам, могли творить что угодно. Впрочем, если бы не столкновение с Республикой Риваном, то империя ситхов существовала бы и дальше. Это государство совершенно не собиралось распадаться, являясь весьма опасным и могущественным во всех отношениях. Включив компьютер, Винду застонал. Очередное письмо от Рамкоты. Друг и, фактически, ученик Мейса вновь требовал реформации ордена по армейскому принципу. И ладно бы мужчина ограничивался предложениями. Кота с упорством Ранкора составлял различные варианты перестройки организации, порой куда более жесткие, чем те, что намеревался устроить в военном корпусе Скайуокер. И если в дела последнего Винду решил вообще не лезть, то просто так закрыть глаза на очередное письмо члена высшего совета не выйдет. Входящий вызов заставил Винду застонать. Однако, пересилив себя, гранд-магистр нажал кнопку ответа. «Слушаю», — вздохнул Карун, надеясь, что больше над ним сегодня не станут издеваться. «Это кота», — раздался уже ненавистный голос, а затем перед Мейсом сформировалась дергающаяся из-за помех голограмма. «У меня хорошая новость. Нам удалось выбить сепаратистов с орбиты Майгита. Через час начнем подавление ПКО. Если все получится, как мы задумали, то уже завтра можно будет приступать к высадке войск на планету». Глава 57. На темном пути. Отодвинув датапад, я устало потер лицо руками и посмотрел на индикатор Камлинка. Середина ночи. Несмотря на поздний час, храм был полон движения, чего в былые годы практически не случалось. Как правило, с наступлением ночи, древний комплекс погружался в сон, и лишь стражи да боевые дроиды продолжали нести свою службу. С тех пор многое изменилось. Война и вызванные ею перемены заставили джедаев поменять ритм жизни. Появились ночные тренировки, а выходцы с Датамира начали обучать нынешних членов ордена тому, что еще пару лет назад считалось запретным. В коридорах храма начали сновать военные со знаками принадлежности флота и планетарных войск, а сами одаренные распрощались со свободными робами, облачившись в форму с офицерскими планками. Притянув к себе телекинезом чашку с остатками кафа, я сделал глоток и поморщился. Судя по всему, во время очередного похода к заварнику сахар был забыт. Впрочем, горький вкус холодного напитка помог взбодриться. «Может, пойдем спать?» — раздался усталый голос Тарис. «Учитель, я все понимаю, но сколько можно так издеваться над собой и окружающими?» Посмотрев на девочку, с трудом оторвавшую голову от столешницы, я покачал головой. Алара умудрилась заснуть, положив голову на сложенные перед собой руки. Впрочем, неудивительно, в отличие от меня, она не привыкла к необходимости по несколько суток оставаться без отдыха, обходясь короткими медитациями. Да и они в исполнении Тарис имели куда меньшую эффективность. «Так иди спать», — хмыкнул я, оценив состояние ученицы. «Ты без меня опять какой-нибудь флот уничтожишь», — покачала светловолосой головой Элара. «Знаю я вас, мужиков, только отвернешься, так на подвиги сразу тянет». «Это не ко мне», — кривая усмешка сама появилась на моем лице, Стоило вспомнить, кого именно в ордене всегда тянуло на подвиги, я предпочитаю действовать строго по плану. С разведкой, работой диверсионных групп, подавлением ко-противника и высадкой десанта. Подвиги – удел дилетантов. А ты, значит, профессионал, сонно усмехнулась Трис, но увидев, как я беру очередную карту памяти, тут же возмутилась, учитель. Ну сколько можно, эту работу за меня никто не сделает, покачал я головой, тяжело вздохнув. На секунду задумавшись, Алара поднялась из-за стола и, обойдя его, подошла ко мне со спины и, положив руки на плечи, прошептала на ухо. Учитель, тут много камер, я сейчас сяду тебе на колени и поцелую в губы, а утром тебя начнет допрашивать совет о неуставных отношениях с малолеткой, да еще и по храму слухи пойдут. Хмыкнув, я повернулся к малолетней шантажистке. Вас этому с детства учат? Кое-чему, удивилась девочка. Женщин крутить мужиками, покачал я головой. Рассмеявшись, Алара подняла вверх указательный палец. Я еще девушка, между прочим. Без намеков мне тут, бросив взгляд на стол, я покачал головой. В какой-то мере Терес была права. Нормально отдохнуть тоже необходимо, иначе это плохо закончится. Несмотря на восстановительные медитации, начинает накапливаться усталость. Причем, не только физическая, но и моральная. Хорошо, вздохнул я, отправляемся по койкам. Наконец-то, обрадовалась ученица, значит, можно будет нормально выспаться. Бросив карты памяти и датапады в сейф, я ввел код блокировки, а затем приложил руку к замку-анализатору. Он считал мое ДНК, взяв пробу тканей, проверил наличие пульса, а также сверил отпечатки пальцев и рисунок ладони с имеющимся в его памяти. Оставлять достаточно важные документы без присмотра не лучшее решение. В теории замок могут взломать те, кто хорошо владеет технокинезом, или же, например, сорвать петли от дверцы сейфа с помощью силовой ковки, но не так уж это и просто. Сей образчик безопасности хранения документации я собрал сам, не постеснявшись использовать аркитаты техники силы, благодаря чему просто для вскрытия моего творения надо быть кем-то уровня того же Винду или Плокуна, обладающих своими титулами не только за опыт, знания и готовность работать во благо ордена, но и благодаря выдающимся способностям. Вообще, за прошедшие с момента Карусанского сражения, как его окрестили журналисты, 4 месяца, я успел возненавидеть бумажную работу. Нет, мне понятно, что без нее, увы, невозможно добиться ничего существенного, но ум и чувства не всегда идут рука об руку. 4 месяца просиживания кресла в архиве, затем в выделенном для меня кабинете, где я занимался составлением структуры будущего военного корпуса, входящего в структуру ордена, его учебных планов, требований к адептам разного уровня силы. Медленно, словно бы нехотя, формировалась совершенно новая организация, создаваемая на основе того, что мне когда-то довелось увидеть во владениях Вишейта. Да, империя ситхов имела массу недостатков, но она существовала далеко не один век и являлась более чем сильным и вполне жизнеспособным государством. Если бы не мое вмешательство, то она вполне могла уничтожить республику, заняв ее место. Собственно, прошедшие 4 месяца мучений, заключавшихся в составлении документов, нормативов и учебных программ, во время которых неоценимую помощь оказали Детраидина с нашими ученицами, помогли мне обдумать ситуацию с ситхами и дождаться результатов работы ХК-100, который умудрился найти весьма перспективных кадров, с которыми в будущем стоит плотно работать. К тому же, за это время на Ордо закончились строительные работы по возведению первых зданий военного корпуса и теперь ведется отделка. Правда, в совершенно непривычном для джедаев стиле. Ввиду того, что работы контролируются мандалорцами, практически все в новых зданиях выполняется в их стиле, хоть и с некоторыми нюансами, вносимыми как моими собратьями по ордену, так и выходцами с Датамира, которых в мандалорском секторе тоже будет хватать. Судя по всему, через 3-4 месяца можно начинать отправку на Ордо первых курсантов военного корпуса, не забывая выслушивать вопли уже состоявшихся джедаев, а они будут. Уже сейчас, когда ситуация с новой структурой находится в подвешенном состоянии, а учебные программы не только не утверждены, но даже не до конца составлены, начались скандалы. Причем, далеко не от тех, кого в подобном поведении можно было бы подозревать. Первой тревогу забила Джо Костыню, хранительница архива и владычица библиотеки, как ее за глаза называются югнлинги, довольно быстро поняла, какие и для чего мне нужны документы, методички и схемы, а затем, Получив через Винду, которому изрядно испортила нервы своими истериками, первые наброски учебных планов, заявила о том, что орден превращается в филиал империи ситхов. Какая умная женщина, даже слишком. Лучше бы она свой ум применяла в годы правления Йоды, анализируя его поступки. Впрочем, долго возмущаться Джокаста не смогла. Мейс довольно быстро заткнул недовольную женщину, однако, флаг недовольства взяла в свои руки Луминара Ундули, которая додумалась потребовать распространить существующие учебные программы на создаваемый военный корпус. Получив же отказ, женщина не нашла ничего лучше созыва высшего совета и попытки устроить разбирательство, которые были подавлены уже совместными усилиями Рамкоты, с которым, к слову, я постоянно консультируюсь по гиперсвязи, Киади Мунди, Плокуна и Ирея Пуфа, ставших на мою сторону. На фоне этих скандалов как-то незаметно прошло появление в составе высшего совета сразу трех новых членов, двух датамирских ведьм, делегированных их советом кланов, и одного забрака, отправленного ими же. Аташ Лингресс и Фома Шалтерес, высокие жилистые датамирки, давно разменявшие сотню лет жизни, оказались среди магистров просто потому, что на их родной планете Орден таки создал свое подразделение, а не только отправил туда оперативников кадов и отряды стражей, усиленные старыми кораблями из запасов храма, больше смахивающими на музейные экспонаты. Причем, желая обеспечить безопасность нового анклава, Винду додумался заключить договор с Мандалором, благодаря которому часть трофейных кораблей, захваченных близ Датамира, отправились на орбиту родной планеты ведьм. Войдя в выделенную мне Итарис квартиру, мы разошлись по своим комнатам. Кровать! Раздался полный радости крик Лары, настоящая кровать, ура! Хмыкнув, я принялся раздеваться. Что бы ни происходило в жизни, если есть возможность сохранять цивилизованность и гордость, ею надо пользоваться. Какой бы сильной ни была усталость, именно по этой причине я предпочел отправиться в душ, благо, он тут настоящий, а не подобный освежителям, используемым на флоте в целях экономии ресурсов. Увы, но даже спустя 4000 лет технологии не позволяют экипажам свободно пользоваться всеми благами цивилизации. Ради увеличения автономности кораблей приходится ограничиваться заменителями нормальных, привычных большинству жителей центральных миров и ядра, вещей. Войдя в душ, я включил воду, установив режим контраст-цикл на блоке управления, и принялся смывать с себя усталость как физическую, так и моральную. Водные процедуры, что удивительно, помогают не только расслабиться физически, но и неплохо избавляют от накапливающегося морального негатива, а его, увы, хватает. Мысли невольно вернулись к моему дроиду. Хакасто, выполняя мое задание, совершил серьезную ошибку. Во время захвата графа Флиппа, являющегося родственником Дуку и бывшим джедаем из Карелианского анклава, им была убита Исанна Исарт, дочь директора СРБ, сопровождавшая эмиссара Кайнес на Карусанте. Опасная ситуация. Надеяться на то, что Хакасто и его компаньоны смогли полностью зачистить следы, глупо и опасно. СРБ не та структура, которую можно обвести вокруг пальца. Тем более, не с дилетантскими навыками и не самым большим опытом моего дроида. Да и Анджела Карвалане не отличается выдающимися навыками разведчика, обученного действовать на вражеской территории. А именно ею и стал Карусант. Теперь я пытался решить для себя, как поступить. Сообщать высшему совету о том, что дочь директора СРБ фактически покрывала эмиссара Кайнес, да еще и бывшего джедая, и родственника графа Дуку, или нет. Если да, то к чему это приведет? С одной стороны, хуже, чем есть, уже точно не будет. СРБ, судя по всему, приложила руку к возвращению ситхов, покрывает их, помогло сформироваться КНС, обеспечила секретность формирования ими собственных вооруженных сил. Что еще готовит эта организация? Подозрения о том, что СРБ работает на два фронта, у меня появились еще до Андерона. Слишком уж хорошо осведомлены наши враги о планах ВАР, текущей тактической обстановке и существующем боевом и промышленном потенциале. Не уведомлять высший совет тоже нельзя, мысленно скривился я, от этого ситуация лучше не станет точно. Но Винду и остальные могут наломать дров, если подать информацию неправильно. Выключив воду, я вытерся, оделся и вышел в общую комнату, из которой был проход в небольшую кухню. Тяжелые мысли об Айсарде и СРБ выветрили из головы сонливость. Обдумывая ситуацию, я заварил уже неизвестно какую порцию кафе, который, судя по всему, скоро заменит в моем организме кровь. Горячий напиток рухнул в желудок, который решил именно сейчас напомнить, что в течение прошедших двух дней в него ничего иного не попадало. И почему снова такое дерьмо? Хмыкнул я, направляясь к холодильнику. Впрочем, стоило открыть дверцу, как стало ясно, что сей образчик бытовой техники имеет родственников среди сенаторов. Снаружи выглядит обнадеживающе, а внутри – обманутые надежды в виде пустоты. Конечно, покачал я головой, мы так часто тут бывали все это время. До меня дошло, что ученица прошедшие дни была рядом со мной и жила в том же режиме, питаясь кафом и нервотрепками, отчего стало невероятно стыдно. Учитывая, что ей лишь недавно исполнилось 14, девочку еще можно называть ребенком. «О, великий полководец и уничтожитель вражеских флотов!» — раздался насмешливый голос Тарис. «Вы соизволили обратить свой взор на холодильник, но он смог совершить неожиданный стратегический ход, продемонстрировав вам отсутствие запасов». Обернувшись, я увидел стоящих в дверях ученицу и Норд. В руках лейтенанта обнаружился громадный поднос с добрым десятком теплоизолирующих пищевых контейнеров для еды и три таких же стакана. «Генерал», — покачала головой Зелана, — «командир распорядилась доставить сюда ужин. Учитывая, что я и Майкл вместе с Миларией квартируем сейчас на территории храма». «Спасибо, лейтенант», — улыбнулся я, телекинезом избавляя девушку от ее ноши и перенося поднос с его драгоценным содержимым на стол. «Прошу прощения за раннюю побудку или позднее». «Семь утра, генерал», — хмыкнул Норд, — «подъем был час назад». Выключив запись допроса графа Флиппа, Мейс поднял мрачный взгляд на остальных членов высшего совета. Данные личности помощницы аристократа и бывшего джедая уже были озвучены магистром первыми. «Я бы не хотел быть категоричным или сеять панику, но вам не кажется, гранд-магистр, что республика предала джедаев?» — поинтересовался забрагдатый мерцаний Шлигерес, глядя на Мейса. «Думаю, остальным тоже стоит высказаться», — ответил ему Карун. «Потом мы будем принимать решение о наших дальнейших действиях». Однако остальные члены высшего совета не торопились нарушать молчание. Потому Винду перевел взгляд на Скайуокера, стоящего перед полукругом из кресел. «Раз остальные решили обдумать ситуацию, Энакин, я хочу услышать твое мнение. У тебя было время на размышления, как я понимаю». «Было», — не стал отпираться мастер-джедай, облаченный в привычный всем наряд черного цвета из элементов брони и бронеткани с откинутым капюшоном и шлемом на сгибе левого локтя. «Я давно подозревал, что СРБ либо работает не в полную силу, либо преследует свои цели. Также под подозрение попадал канцлер Палпатин, но ряд фактов заставил меня на время отказаться от идеи его причастности к ситуации. Теперь же, все стало на свои места, начиная с самого факта активной деятельности ситхов, обладавших еще 10 лет назад связями с промышленными группировками и обладателями крупных капиталов, и заканчивая процессом формирования КНС и их флота. СРБ не прошляпило это все, а покрывало, целенаправленно. И сейчас, во время войны, сдает информацию врагу. «ХМ, полагаешь, Сенат причастен к этому вопросу?» — на мгновение задумавшись, Скайуокер пожал плечами. «Если не целиком, то частично. Подготовка армии клонов и флота для них не могла пройти мимо комиссии и комитетов, занимающихся финансовыми вопросами. Корпус юстиции, полагаю, тоже причастен к данному процессу. Явно не весь, но верхушка и отдельные департаменты, гарантированно». «Канцлер», — решил уточнить для себя Мейс, помня отношение Палпатина к юному Энакину, — Винду опасался любой реакции на этот вопрос, даже с учетом вечной подозрительности Скайуокера. «Скорее всего, он тоже участвует в деле», — последовал ответ, заставивший Каруна расслабиться, учитывая, что лейтенант Джейд, присланная в мою эскадру, помимо шпионажа, намеревалась совершить убийство, о чем свидетельствовала ее экипировка и ряд других факторов. «Она – ставленник канцлера, хоть и не напрямую, а через Таркина». Издав тяжелый вздох, в разговор вступил Рамката, до того хранивший молчание. «Полагаю, что в связи с выявленной информацией проект «Убежище», а также восстановление строительства чуунторов становится жизненно необходимыми. Есть альтернативное предложение», — произнесла Аташ Лингрес, вернее сказать, поправилась Датамирка. «Дополнение к вашему высказыванию, генерал», — кивнула она Кате, — «почему бы не вызвать Эйсарда на допрос в официальном порядке? Все же, КНС – сепаратисты. Его дочь являлась пособником одного их представителей управленческой структуры сей организации, являясь, к тому же, стажером в рядах СРБ. Полагаете, что есть смысл в открытом скандале?» – задумался Мейс. Это лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, когда обитателей храма в чем-то обвинят, а затем пойдут на штурм. Пожала плечами ведьма, использование СМИ в качестве средства превентивного удара поможет избежать различного рода проблем вроде обвинений в наш адрес. Датамирке было непривычно причислять себя к джедаям, однако это не мешало женщине активно искать выход из ситуации. Учитывая, что кланы обитателей Датамира оказались в одной лодке с орденом и назад у них пути уже нет. «Логичное предложение», — произнес Скайуокер, — «обвинить канцлера можно, но пока у нас нет доказательств его причастности к происходящему, смысла нет, это лишь обострит ситуацию. Зато с СРБ разбираться необходимо уже сейчас. У нас есть список случаев их ошибок, из-за которых имели место многочисленные поражения на фронте. Есть тело Исана и сарты показания Флиппа. Этого могло бы хватить для того, чтобы утопить СРБ, если бы не один фактор. Какой?» — повернулась к Анакину Аташ. «Сенат, я более чем уверен, что основная часть сенаторов либо уже под контролем ведомства Исарда, либо на них имеется некий компромат, способный повлиять на принимаемые решения. Вывод», — поинтересовалась уже Фомаш, — «одна спецоперация. И что же вы предлагаете? Похищение или убийство директора СРБ?» — нахмурился Плокун. «Что вы?» — жестко усмехнулся Энакин. «Это сделают ситхи. Да еще и при поддержке дроидов КНС. У вас есть для этого возможности?» Посмотрел на Скайуокера Ранцизис. 10 лет назад о ситхах никто не был в курсе, развел руками Энакин, а теперь в Галаните хватает видеосхваток между ними и джедаями. В Сенате уже многие осознали их присутствие по другую сторону линии фронта. Нам нужно лишь воспользоваться этим. Главное, нормально подготовиться, а не так, как было 10 лет назад, поморщился парень. Тогда вам придется сменить стиль, юноша, покачала головой Аташ, однако, в целом я с вами согласна. Если уж СРБ помогает КНС, то почему бы не попытаться помешать им взаимодействовать, а лучше, стравить, разделяя и властвуй. Хорошо, кивнул Мейс, сколько времени необходимо на подготовку. Прикрыв глаза, Скайуокер что-то считал в уме, а затем, покачав головой, произнес, не меньше 1-2 месяца, если не учитывать разведку. Это много, покачал головой Пуф. Тогда придется пойти более жестким путем, с разрушениями на Корусанте и, возможно, с жертвами среди мирного населения, вздохнул Энакин. Вот как, Винду обвел взглядом остальных магистров, полагаю, все уже все поняли и осознали, вполне, кивнул Рамката, полагаю, что если уж использовать маскировку, то жертвы и разрушения на Корусанте будут необходимы при любом раскладе. Сенаторы не идиоты, многие из них являются членами семей, существующих тысячелетиями. У них найдутся архивы, касающиеся вопроса ситхов, и если действия группы, скажем так, не будут им соответствовать. Пройдясь взглядом по лицам остальных магистров, Винду кивнул. «Надеюсь, у вас нет возражений по ситуации?» «Самоубийство», — в очередной раз прокомментировала мой план Тарис, окинув взглядом нашу пеструю компанию. «На мой взгляд, это вполне интересная прогулка», — пожала плечами Милария, крутя в руках серый шлем с черным прямоугольным визором. Женщина, как и остальные члены отряда, была облачена в реплику брони ситхских штурмовиков периода правления Вишейта. Правда, мастера ордена, в числе которых были и выходцы с Датамира, не стали создавать полную копию. Вместо этого мы получили в свое распоряжение нечто идентичное той же фазе 3, недавно начавшей поступать в десантные и планетарные подразделения ВАР, но выполненная в стиле древней империи ситхов. Впрочем, на том антураж древности заканчивался, зато начиналась современность. В качестве основной ударной силы с нами шли трофейные, хоть и перепрограммированные, дроидики B2, B1 и К-88. К тому же, дабы усилить эффект, оперативники кода протащили под видом военных грузов на Корусант комплектующие, включая корпуса и двигатели, десантных машин КНС и почти 100 гиен, захваченных усилиями мандалорцев во время разгрома эскадры Тринча. Дальше, дабы отвести от джедаев подозрения, в дело вступили Хакасто, Карвалани и Лопин. Частный детектив, используя свои познания теневого мира Корусанта, давал детронаводки, а тот обрабатывал криминальных авторитетов, целые группировки и отдельных сотрудников корпуса юстиции, после чего уже их руками все необходимое доставлялось на позиции. Там, мой дроид обрабатывал местные системы наблюдения и связи. В его задачу входило организовать в нужный момент полную изоляцию целого района Корусанта от остальной планеты. Он же будет в режиме реального времени, в компании R2-T4 заворачивать группы быстрого реагирования в сторону от места боя. Все равно, покачала головой Элара, скрестив руки на груди, это безумие. Учитель, когда ты вернешься, я устрою тебе истерику. Эй, генерал, рассмеялась Милария, ты, вроде, на своей ученице не женился. Или мы чего-то не знаем, будешь много возмущаться, станешь младшей женой. Покосился я на Мандалорку, не скрывая ухмылки. Я, младший, уставилась на меня женщина, после чего перевела взгляд на покрасневшую Трис. Между прочим, я опытнее, во всех смыслах. Зато я моложе, усмехнулась Лара, справившись с собой, и не такая, как там про возраст говорят. Скажи спасибо, что перед боем я не стану тебя по татами личиком возить, малолетка, хмыкнула Милария. Между тем, в помещение вошла Талли Сибит, облаченная в обтягивающее мускулистое тело девушки костюм из черной бронеткани, поверх которого был накинут плащ с глубоким капюшоном. Маска с черным визором висела на плече младшего джедая, а пышные рыжие волосы юной одаренной оказались забраны в тугой хвост. Учитель, оценив фигуру Инвандун Кастерхази, произнесла Трис, у меня появляется впечатление, что ты не просто так меня оставляешь в храме, а сам идешь в бой с несколькими девицами. В следующий раз пойдешь ты, пожал я плечами. Только в следующий, покачала головой Элара, мог бы и сейчас взять. Ты и Элис слишком выделяетесь ростом. А вот Талли Сибит выше и потому сойдет за ситха-ассасина. Дина, наблюдавший за нашей перепалкой, покачал головой, бросая взгляд на своего ученика. Алан тоже участвовал в операции, но должен был оставаться рядом с ХК-100 и Р2-Т4, обеспечивая их охрану. Самим дроидам пришлось сменить окрас на черно-красный. Причем, ХК-100 еще и заменили элементы внешней защиты, созданные из бронеткани, поставив вместо серых и синих аналогичные новым цветам корпусов. «Что там ведьмы?» – спросил Дитра, войдя в помещение вслед за Талли Сибит. Как и все мы, он был вынужден облачиться в антуражный костюм, выполненный в более современной версии брони гнева императора. К тому же, парню пришлось месяц привыкать к новой форме меча, которую сделали в стиле аналогичного оружия, использовавшегося Скорджем. Собственно, под черной броней на груди Лапина висел амулет, созданный датамирскими ведьмами, который маскировал моего друга подожившего представителя расы ситхов. В энергетике, понятно, голова парня будет скрыта классическим ситхским шлемом. Разговаривать во время операции не планируется, но оставить нужный след придется. Едва ли ВСРБ поверит в том, что неожиданно вернувшийся из небытия представитель павшей империи выучил басик и начал разговаривать на нем с характерным для жителей Корусанта акцентом. Потому пришлось потратить 2 недели бессонных ночей на составление программы переводчика, которая будет переводить наши слова на язык расы ситхов, имевшие хождение 4000 лет назад. Она же исказит голос Лапина таким образом, что опознать его уже не получится. Более того, именно для Дитра я использовал в качестве образца для программы фрагменты записи моего боя со Скорджем. Собственно, Лапину предстоит исполнять его роль, потому и голос должен соответствовать. Понятно, что богатством словарного запаса мое творение не отличалось, но для скоротечного боя этого хватит.